камнерожденный. Пролог. Все балуешься? Спросил внезапно появившийся незнакомец. Да, ты знаешь, как это весело, наблюдать за потугами этих смертных. Стоит лишь поманить их пальцем, сказать, что ты какая-то там всемогущая божественная сущность, которая хочет наделить их великой силой в обмен на спасение мира, как они сразу ведутся на это. Представляешь, вот нельзя подумать своей головой и понять, что никто из богов не будет просто так давать тебе свою силу, им проще послать туда своих последователей, ну или в крайнем случае свой аватар, сказал мужчина. Ну только не надо на меня так смотреть, если так подумать, я их даже не обманываю, меня тоже можно в каком-то роде назвать богом, да и силой я их одариваю, так что все остаются в плюсе, все равно я считаю это неправильным, нас поставили сюда следить за мирами, а ты своими действиями вносишь лишь хаос. Да ладно, тебе же самому нравится следить за моими героями. Эх, ладно, все равно ты меня, как обычно, не послушаешь, так куда, говоришь, ты его отправил? В Вестерос, и дал ему сродство с магией земли. Давненько я не наделял никого таким даром, а то всем магию огня подавай, ну или какую другую способность по типу телекинеза или невидимости. Хаэм, помнится, прошлый раз ты туда уже отправлял одного паренька. Он еще тогда умудрился построить 200-метровую ледяную стену. Задумка, конечно, у него была интересная. Правда, это ему особо не помогло справиться со своей задачей, тот некромант все же смог выжить. И ты его туда послал закончить начатое, да? Ты правильно понимаешь, друг мой. На этом две вселенские сущности замолчали и начали наблюдать за судьбой одной из множества своих героев. 13 мая 242 ГАДЗЕ. В одном из домов, расположенных на острове Скагас, сегодня родился на первый взгляд совершенно обычный мальчик. Пухлые щечки, маленькие ручки с ножками, небольшой пушок черных волос на голове. Однако в нем было кое-что странное и необычное, два ярко-зеленых переливающихся подобно двум изумрудам глаза, в которых словно застыл немой вопрос, куда же я попал. А в это же время в одной пещере среди корней чердрева сидел старик и гадал, почему вдруг судьба резко переменилась. Глава 1. Медленно продираясь по заросшей тропе, что тянулась подобно змее меж двух покрытых мхом скал, я тщательно сканировал близлежащую местность, пытаясь что-то обнаружить. В основном какие-нибудь драгоценные камни или, если повезет, то остатки металлического оружия. Правда, не это было целью моих сегодняшних поисков. Вот прошло уже целых 6 лет с того момента, как я переродился в мире льда и пламени, до сих пор поверить не могу. Если б знал, как сложно жить в теле маленького ребенка, когда единственное, на что ты способен, это есть и спать, то, наверное, никогда бы не согласился на эту сделку. Хотя, кого я обманываю, всегда хотел оказаться на месте какого-нибудь попаданца из книг, стать обладателем суперспособностей, а если учесть, что в своем мире я умер, то выбор мой более чем очевиден. Самым сложным был первый год жизни, я как человек 21 века, который не привык к информационному голоду, не мог лежать и ничего не делать. Единственное, что меня спасало, это ежедневные физические тренировки, которые в большинстве своем состояли в как можно большем количестве дрыганий ногами и руками. Также часть времени у меня отнимала и магия. Поначалу я старался войти в состояние медитации и прочувствовать свое магическое ядро, что, кстати, получилось у меня сделать довольно-таки быстро. Оно оказалось идеально круглым шаром зеленого цвета, размером примерно с горошину. Правда, вот, вышла небольшая заминка. Когда я, окрыленный своим первым успехом, уже начал считать себя великим архимагом и думать, что все, через пару лет, когда научусь ходить и говорить, пойду нагибать всех и вся, буду, так сказать, настоящим книжным попаданцем, который в 5 лет уходит из дома и начинает строить свою магическую империю. Однако, как вы, наверное, уже догадались, меня ждал большой облом. Я оказался, мягко говоря, слаб и со своим нераскоченным ядрышком годился лишь на роль какого-нибудь уличного фокусника. Ну, а как иначе, если моего малюсенького резерва хватало лишь на несколько поднятий пары земляных частичек в воздух, а после чего я сразу валился от истощения. Поэтому все мои мечты о будущем завоевании мира закономерно пошли прахом, разбившись о суровую действительность. Однако, к чести своей, я не стал раньше времени отчаиваться и начал активно развивать дарованную мне силу, все время активно опустошая и заполняя свое ядро, а в свободное время обдумывал ситуацию, в которой оказался, и пытался строить планы на будущее. Правда, с последним были определенные сложности, Не зная, в какой исторический промежуток времени меня занесло, я не мог выстроить правильной стратегии своих действий. Вдруг уже сейчас орды мертвецов штурмуют стену или, к примеру, Таргариены до сих пор еще не высадились в Вестеросе, а Валерию не постиг ее рок. Однако по моим расчетам, думаю, сейчас должен быть где-то 270-280 год. По крайней мере, это самый логичный вариант. Зачем той странной магической сущности отправлять меня намного раньше или позже основных сюжетных событий? А так я как раз сумею и ко всему подготовиться и магию подкачать. Не менее важным для меня фактором было и определить свое нынешнее местоположение. В зависимости от него, при помощи своих сил и способностей, ну и, конечно, же знанию канона, я мог хотя бы для начала попробовать выстроить примерный план действий на пару ближайших лет. Где-то примерно, когда мне исполнилось месяцев 9, благодаря каждодневным тренировкам, я научился ходить, правда, из дома меня еще не выпускали, так что приходилось ограничиваться исследованием своего жилища. Оно из себя представляло старую двухэтажную усадьбу, построенную из темного необтесанного камня, стены которой местами были разрушены и зияли дырами, старательно закрытыми шкурами животных. В ней имелось около 5 жилых комнат, в одной из которых я и жил вместе с еще двумя детьми старше меня на несколько лет, что скорее всего являлись моими кровными братьями или родственниками. Также в доме имелся и большой подвал, который, как я понял, использовался в роли кладовой. В ней хранились бочки с засоленной рыбой, мешки с зерном, сушеные фрукты, овощи, рыба и немного вяленого мяса. Дом был мною изучен довольно быстро, сначала жилые комнаты, а после того, как научился ходить и подвал. К этому времени скука доконала меня так сильно, что я чуть не вешался. Мне нужно было найти какое-то хобби, место, куда бы я смог пустить всю свою неуемную энергию, и такое занятие нашлось. Мне как раз требовалось разнообразить свои тренировки, вот и я решил, так сказать, совместить приятное с полезным и пустить свою магию на восстановление своей нынешней жилплощади. Для этого сначала спустился в подвал и набрал там несколько маленьких камушков, благо этого добра там хватало. Заполнил ими одну из многочисленных щелей в стене, и после чего начал вливать туда свою ману, мысленно представляя, как они сплавляются в единое целое. Спустя примерно неделю такого постоянного вливания в этом месте стена была как новая, единственная, что напоминало о том, что раньше здесь была дыра. Это слегка отличающийся цвет камня, который был немного светлее старой потемневшей от копоти кладки. Таким образом, я нашел для себя еще одно занятие, чем скрашивал свои серые будни. Когда мне исполнился год, я начал понемногу понимать местный язык и даже мог сказать пару слов, что-то по типу «хочу есть или пить». В итоге, за полгода после начала освоения языка, смог выяснить, что оказался на острове Скагас, сейчас конец 243 года от ЗЭ. Меня зовут Висент Магнар, и как несложно догадаться, попал я в семью Магнаров, которые являются одними из трех лордов-правителей народа камнерожденных, и нам подчиняется чуть меньше половины всех племен острова. В принципе, неплохо. Изначально, смотря на эти кривые каменные стены и старую потертую одежду, я думал, что родился в семье каких-нибудь зажиточных крестьян или бедного ленного рыцаря, а тут целый лорд, один из возможных наследников половины целого острова. Впрочем, и свои минусы тут тоже были, репутация наша даже среди северян немного хромала. Не зря все-таки в сериале говорилось, что нас все считали отсталыми дикарями, и как я потом смог выяснить, это была чистая правда. Большая часть здешних жителей проживали в основном в пещерах и земляных лачугах, а нормальные каменные или хотя бы деревянные дома имели лишь единицы, лорды или вожди племен. И с этим нужно будет что-то делать, думаю, в будущем, когда достаточно окрепну в магическом плане и смогу быстро поднимать каменные дома. Построю здесь что-то наподобие Минас Тирита или Эребора на минималках. Гора есть и не просто гора, а целый горный хребет со множеством неспящих вулканов, так что заодно и отопление проведу. Ну это так, пока лишь мечты. Так что там дальше? Моего отца зовут Сигард Магнар, а мать Дисой. Она является внучкой прошлого главы дома Стейнов, второго или третьего по силе дома нашего острова, которым сейчас правил ее брат. Из всего этого следует, что я являюсь аристократом, что в перспективе мне сильно поможет в моем будущем продвижении, хотя многие на юге, да и на севере все равно, несмотря на это, будут считать меня дикарем. Также у меня есть два старших брата Глен и Дин, которые старше меня на 5,3 года соответственно, и сестренка, которой на тот момент было чуть меньше полумесяца. Я являюсь третьим в очереди наследования, что мне только на руку. Все равно я на этом острове оставаться надолго не собираюсь. В дальнейшем желательно получить земли где-нибудь в просторе с их плодородными почвами или на севере, чтобы мониторить все, что происходит рядом со стеной. Глену сейчас уже около 6 лет, и как будущего наследника семьи мой отец его уже вовсю обучает обращению с холодным оружием. Часто берет его на встречи с вождями присягнувших нам племен, ну и просто показывает ему наши земли. Диса же ждет другая участь. По давно заведенным традициям второй сын вождя, как правило, становился главным по военной части, то есть при своем старшем брате он является кем-то по типу мастера войны, которому подчинялись все воины племени. Сейчас эту должность занимает мой дядя Вилмар, под его началом находится около полусотни гвардейцев отца. Кстати, хочется еще немного рассказать про особенность жителей Скагаса, это наш огромный рост. У мужчин в среднем от 1,921 метров, а у женщин от 1,75-1,85. Это наша черта, как я понял, произошла из-за наличия в жителях острова крови великанов. Об этом, насколько я помню, пару раз упоминалось в виде легенды в оригинальной саге Мартина, и, видимо, все же оказалось правдой, так как других объяснений этому у меня просто нет. Думаю, в будущем наберу себе из этих дубов элитный отряд. Только представьте себе строй из сотни закованных в тяжелые латы воинов, каждый из которых будет ростом почти как Григор Клеган. Они спокойно продавят любое построение и отбросят любого неприятеля. Интересно, как несколько сотен лет назад старки смогли нас покорить. Хотя если посмотреть на то, что на нашем острове почти нет никакого железа, и даже некоторые гвардейцы моего отца, хотя он является правителем почти половины Скагаса, носит каменное оружие, все сразу встает на свои места. Все-таки голыми руками против железа особо не повоюешь. Хотя, в принципе, и эту проблему за пару лет можно решить. Для этого нужно всего лишь начать продавать хотя бы тот же янтарь куда-нибудь на юг или в вольные города. Здесь он у нас встречается довольно-таки часто, ну или в крайнем случае выловить парочку единорогов. Думаю, многие лорды бы с радостью купили бы за несколько тысяч золотых такую коняшку. Этого бы нам с лихвой хватило бы, чтобы вооружить всех наших солдат, как обычным оружием, так и доспехами. Ну ладно, с этим, похоже, придется чуть позже разобраться, когда я немного подрасту. Живем мы на юго-восточном побережье острова в фамильной усадьбе наших предков, которая снаружи по своему виду напоминает дом какого-нибудь ярла из сериала «Викинги». Да и на викингов мы немного внешне похожи, не хватает лишь рогатых шлемов с топорами, да кораблей, которых, кстати, у нас почти и не было, если, конечно, за таковых не считать парочку рыбацких лодок и одну полусгнившую лоханку, что дальше пристани никуда не уплывет, по крайней мере это единственное, что я увидел на пристани, одного принадлежащего нам селения. К 2 годам меня наконец-то стали выпускать из дома, так что я приступил к активному исследованию острова. Регулярно выбирался на берег моря, оббегал весь близлежащий лесок, близ нашего дома. Также хотел сходить в деревню и посмотреть, как живут местные люди. Однако меня мелкого туда так и не пустили, даже на целую неделю запретили выходить из дому. Но это меня особо не расстроило. Думаю, с моими маленькими ножками я только в одну сторону буду полдня топать, а потом еще и обратно столько же. В итоге решил оставить это на будущее. Самое главное, что у меня появилось место для отработки своих магических умений. Так уже к 3 годам, благодаря каждодневным тренировкам, мое магическое ядро увеличилось в целых 10 раз. Я уже спокойно мог поднимать на некоторое время в воздух камешки размером с крупное яблоко. К тому же к этому времени у меня вышло залатать все дыры в доме, и я даже начинал подумывать попытаться выпрямить стены, но быстро выкинул эту идею из головы. Вдруг еще ненароком обрушу дом, вот шуму потом будет. Так что решил пока что сидеть на попе ровно и дальше тренироваться, двигая камушки, а потом, когда более-менее прокачаю свой резерв, браться за них. Кстати, когда один раз, сидя на пляже, пытаясь найти способ быстрее восстанавливать свои силы, я смог почувствовать разлитые вокруг себя частички маны. Ну, и закономерно, притягивая их, в несколько раз повысить скорость восполнения своего резерва. Но мое главное открытие было совершенно в другом. Я понял, что в этом состоянии могу чувствую все окружающее меня пространство. Это было просто невероятно. С помощью этой способности я мог на 360 градусов полностью мониторить обстановку вокруг себя, и не только понять, откуда идет враг, но и находить различные залежи металлов, искать скрытые ходы, тайники. С того самого момента я активно и начал развивать свое видение и даже сумел перевести его в фоновый режим. Была, правда, и небольшая ложка дегтя в бочке меда. Это небольшое подвластное мне расстояние всего в один, ну или в максимум в 1,5 метра в зависимости от заполненности моего резерва, что было, скажем так, мягко говоря, не очень. Но зато сканирование на Землю я мог легко определять строение многих минералов. Это то мне и помогло найти пару десятков старых монет, из-за их круглых форм. Жаль, конечно, что большая их часть была медными, но нашлось и несколько серебряных кругляшков. Не обошел вниманием и янтарь. Всего за пару недель активной добычи я сумел добыть несколько мешков этого драгоценного камня. Также помимо этого мне удалось откопать еще две полностью ржавых железяки, которые раньше были, кажется, ножами. Думаю, в будущем с помощью магии переплавлю их во что-нибудь более приемлемое. Ну а пока пусть полежат в моем тайничке, который, между прочим, я сделал своими собственными руками. Для этого нашел неприметную полянку в лесу, выкопал метровую яму, накидал туда побольше камней, из которых за пару дней сделал каменные стены с полом, также не забыл и про крышку. Однако решил отказаться от камня и сделать ее из дерева, так как иначе ее было бы очень сложно открывать. В итоге, у меня получился неплохой такой тайничок, с вместимостью примерно в кубометр, в который я, не опасаясь, стал складывать все свое барахло. Правда, думаю, такими темпами надолго мне его не хватит, но это не беда, самое главное, чтобы было, что складывать, а новый, если надо, я быстро построю. Так постепенно, развивая свои магические способности, обследуя близлежащую местность на наличие каких-нибудь драгоценных камней и руд, и прошло еще 3 года. И сейчас мне уже целых 6 лет. За это время я довольно много успел сделать. Сначала, пожалуй, начну с интересного. В результате моих каждодневных изысканий я смог наполнить уже почти под десяток тайников янтарем. Однако кроме него из драгоценностей почти ничего не было, но я не отчаивался и активно продолжал свои поиски, надеясь в будущем по хорошей цене продать все скопленное мною добро. Из других моих находок было небольшое месторождение железа, что находилось в скале на берегу рядом с деревней. Его там было, конечно, немного, всего 5 кг и то от силы, но и это кое-чего достоило. Из него я пока еще не решил, что буду делать. Скорее всего, подожду до начала тренировок с отцом, благо я его уже начать свое обучение. На это у меня ушло больше 1,5 года каждодневного нытья и капания ему на мозги, но он в итоге под моим напором сдался и согласился со мной заниматься, видимо, нервы не выдержали. Так что требовалось еще совсем немного подождать, и уже тогда я подберу подходящее оружие, а то сделаю сейчас себе какую-нибудь алебарду, но потом выяснится, что у меня талант к топорам или ножам, и все мои старания уйдут в минус. Так что железо пока решил раньше времени не трогать. Также еще около одного ручья обнаружил парочку странных непонятных самородков, которые пока положил отдельно, возможно, не то платина, не то еще какой-то непонятный металл. Среди прочего, мне еще наконец-то разрешили ходить до деревни, о чем я мечтал уже очень долго. Все-таки мне очень давно хотелось увидеть, как живут местные жители, поговорить с ними, узнать их обычаи и порядки. И если честно, то, что предстало перед моим взором, мне очень сильно не понравилось. Деревня из себя представляла какую-то помойку, около 100 хибар и землянок, все кривые, косые и при этом разбросаны кое-как и кое-где. Не было никакого разделения на улицы и кварталы, все жилища стояли вперемешку. К тому же в деревне стоял непередаваемый коктейль местных запахов, протухшей рыбы с испражнениями множества людей. Я, конечно, все понимаю, средневековье, все дела. О канализации я не прошу, но нельзя было хотя бы выделить небольшой участок за деревней, куда бы выбрасывали всю тухлую рыбу и другой мусор, ну и гадили бы соответственно. Эх, ладно, видимо, придется всех переучивать. В поселении жило примерно около 1000 человек, которые в основном занимались рыбной ловлей. Кроме того, здесь было несколько плотников, строящих и ремонтирующих рыбацкие лодки, кожевники и даже один кузнец, что для нашего острова довольно неожиданно. Руды-то у нас нет. Его, кстати, звали Бромом. Как потом он мне пояснил, работы у него было немного, так что в свободное время он занимался охотой в горах или рыбалкой. Интересного в деревне было мало, поэтому особо часто здесь я не появлялся. Иногда лишь приходил к Брому, чтобы узнать последние новости, но сами понимаете, на изолированном от остального мира острове их было не то что и много, да и пару раз на рыбалку напросился. Она состояла из двух этапов. Утром установка специальной сети, вечером ее снятие, то еще скучное и нудное занятие. К слову, месяц назад я начал заниматься стрельбой из лука, для этого попросил Брома сделать мне лук со стрелами, а взамен отдал ему один из своих ржавых ножей, от которого он хотел еще отказаться, с трудом удалось его уговорить. Мне не жалко, а иметь в друзьях чуть ли не единственного кузнеца на весь остров в будущем может пригодиться. Лук мне понравился, правда, стрелы были с каменными наконечниками, но за неимением металлических пойдут и эти. И теперь я каждый день уделял где-то по часу занятиям по меткости. У меня вроде бы неплохо стало получается, конечно, леголасом мне не быть, но уже сейчас я с 50 шагов спокойно попадаю в мишень. Это, правда, был мой максимум, банально силенок, пока не хватает. С магией у меня тоже все в порядке, резерв уверенно растет, по сравнению с 3 годами ранее увеличился еще где-то в раз 5, значит за 6 лет своей жизни я смог увеличить свою магическую силу в целых 50 раз, что считаю довольно неплохим результатом. Также у меня произошел резкий скачок в магическом видении, так я решил назвать свою способность сканировать окружающее пространство. Произошло же это из-за того, что как-то раз решил попробовать сосредоточить все свое внимание не на всем окружающем пространстве, а только на одном направлении, что дало колоссальный результат. Во время обычного магического видения к 6 годам я ощущал расстояние почти на 3 метра, а при целенаправленном ее применении на целых 15. Собственно, это были почти все значимые события, что произошли со мной с момента моего перерождения. Точно, чуть не забыл рассказать, чем же я сейчас занимаюсь. Все началось 1,5 недели назад, когда перед никак не идущим сном я от нечего делать думал над тем, как мне еще поднять капиталы на все свои будущие хотелки. Ведь только на одну армию, которая по моим планам будет состоять минимум из 5000 человек, у меня по расчетам будет уходить лишь на жалование около 5000–10 000 золотых в год, а еще нужно будет снабдить всех солдат оружием и броней, так что одним янтарем тут точно никак не обойдешься. И тогда я вспомнил, что Скагас по своей сути – это остров вулканического происхождения. Из всего этого можно сделать вывод, что у нас здесь должно встречаться не только драконье стекло, не раз упоминаемое в книгах, но и алмазы, из которых после моей обработки можно будет получить бриллианты. Однако, обследовав весь берег и земли вокруг деревни и усадьбы, я так и ничего не нашел, а это значит, что здесь или их не было в общем, или они находились на большей глубине, и я просто физически не мог до них дотянуться своим магическим видением. Именно тогда мною и было принято решение найти какую-нибудь пещеру, с помощью которой я смогу спуститься на достаточную глубину и уже там попробовать что-нибудь раздобыть, а может быть даже заодно найду богатое месторождение железа или других полезных руд. Плюс ко всему этому, мне хотелось узнать, что скрывает внутри себя наш остров. Вдруг там какие-нибудь саламандры водятся, вот кто его знает. Ведь это мир Игры Престолов, а не обычное средневековье. И вот уже 2-ю неделю я пытаюсь найти эту чертову пещеру. Пока что обнаружил лишь парочку 5-метровых гротов и несколько глубоких ям. Сейчас же я обследую скалы, находящиеся недалеко от пляжа. К слову, об них, их у нас тьма тьмущая, весь берег ими буквально усыпан. Из-за них к нам, по слухам, плавать боятся не то что работорговцы, но и железнорожденные, и только местные знают здесь все безопасные проходы. Они, скалы, можно сказать, являются своеобразным охранным периметром, что охраняет наш остров. Некоторые этим активно пользуются, по ночам жгут костры около них, тем самым заманивая к нам мимо плывущих торговцев и пиратов, которые затем и разбиваются о скалы. Эх, почему мне так не везет? Здесь по-любому должна быть где-то пещера, возмущенно буркнул я, и резко вдруг остановился, поняв, что кое-что почувствовал. И надеясь не спугнуть удачу, я осторожно и даже не дыша протиснулся сквозь кусты, где увидел среди булыжников слегка заваленный камнями вход в пещеру. Аккуратно убрав он ее, я на всякий случай просканировав пещеру, что на вид оканчивалось видимым тупиком, понял, что не прогадал, ведь немного в углублении в полу располагался черный провал, который я не заметил из-за плохо освещения. Точно определить глубину ущелья определить было сложно, но потому как мое магическое зрение ловило лишь пустоту, можно было понять, что тут точно больше 15 метров, и для дальнейшего ее изучения мне требовалось минимум пару веревок и несколько факелов. Ну, похоже, мне не судьба сегодня продолжить, придется подождать пару дней, тихо пробормотал я. Тем более с завтрашнего дня у меня начинаются тренировки с отцом. Думаю, через пару дней смогу достать все нужное, и тогда можно будет начать спуск. И кивнув еще раз своим мыслям, я развернулся и поспешил домой. Глава 2. 248 год от ЗЭ. Проснувшись за несколько минут до рассвета, я сладко подтянулся и с неохотой встал с кровати. Сейчас, наверное, еще и не было 4 часов утра. Будь я до сих пор в своем прошлом мире, то ни за что бы не умудрился самостоятельно встать в такую рань. Однако средневековье накладывает свои отпечатки. Здесь полностью отсутствовало электричество, как данность, а следовательно и не было привычного всем нам домашнего освещения. Возможно, кто-то из вас вспомнит сейчас про свечи, но и с ними все было не очень-то и просто. Было несколько основных причин, почему их почти не использовали. Это их редкость и дефицитность, ну и, конечно же, заоблачная по местным меркам стоимость, в результате чего даже лорды не всегда могли позволить себе их часто использовать. При этом стоило учесть еще и тот факт, что я жил на Скагасе, одном из самых северных островов Вестероса. Здесь пчел, в принципе, и так почти нету, не говоря уже и о требуемом для свеч воске. Поэтому-то и спать мы обычно ложились с наступления темноты, а вставали с первыми лучами восходящего солнца. Что уж поделать, как жителю этой эпохи мне приходилось подстраиваться под местные рамки. В доме все еще спали, обычно я старался просыпаться на минут 20 пораньше всех остальных, чтобы без лишних вопросов и чужих взглядов слинять на утреннюю тренировку, правда, слишком сильно в этом не усердствовал. Все-таки у меня еще был растущий организм, а вырасти мне в будущем кривым и косым как-то не хотелось, так что сильно я себя не грузил и особо не усердствовал. Занимался больше так для профилактики и общего здоровья. Мои тренировки состояли из нескольких этапов. Первый этап – это пробежка по песку вдоль пляжа, с постепенным увеличением темпа, а когда я доходил почти до своего максимума, то держал набранную скорость еще около 4-5 минут в зависимости от того, насколько меня хватало. Потом еще пару минут на восстановление дыхания и собственно все. Второй же шаг представлял из себя обычную разминку. Всякие растяжки, вращение руками и ногами, приседания и отжимания. Пару раз даже пробовал плавать в море, но быстро бросил это занятие. Холодная вода и торчащие скалы как-то не особо располагали к бытию амфибии. Так что я от греха подальше решил отказаться от этой затеи. Также, не забывал и про магию. Из-за увеличившегося резерва мои тренировки с камнями стали слишком заметны. Пару раз даже чуть не попался своему дяде, когда тот пытался проследить за тем, где я все время пропадаю. Благо у меня вышло его своевременно заметить и отбрехаться тренировками по стрельбе из лука. Вроде бы поверил, хотя и не забыл пропесочить мне мозги на тему опасности диких зверей и залетных незнакомцев. Ну, и так вот, для того, чтобы сделать свои тренировки менее заметными, я просто сливал всю свою ману в камни, задавая им различные мысленные цели, по типу изменения формы, укрепления. Выходило у меня это, конечно, так себе, скорее даже почти никогда, но зато резерв опустошался почти мгновенно. Следующий этап, и он же последний, был обычный размеренный шаг в обратную сторону, во время которого я отдыхал и любовался местными суровыми пейзажами. Вот, к примеру, как и сейчас, немного сероватое небо, темно-серые скалы и черный песочек. Кто хоть раз был летом на Камчатке, меня, наверное, сейчас поймут, просто непередаваемое. К тому же, пока так спокойно идешь в тишине и любуешься всем этим великолепием зрелища, можно, не отвлекаясь ни на кого, подумать о ближайшем будущем, скорой тренировке с отцом и возможным спуском в пещеру. Пройдясь так пару десятков минут в полной тишине и вернувшись наконец к нашему дому, я, отбросив на потом лишние раздумья, поспешил к стоящей у одной из стен бочки, куда, и для пущей остроты бодрости, так сказать, на несколько секунд погрузил свою голову. Еще с прошлой жизни любил так делать, просто непередаваемые ощущения свежести и прохлады для разгоряченного после физических занятий организма. Зайдя в дом, я быстро нашел глазами глиняный кувшин с водой и прилип к нему на пару секунд. Внутри к этому моменту уже почти никто не спал, Все наше большое семейство сейчас собралось на кухне и тихо мирно чаевничали, при условии, конечно, если ту горькую бурду, которую они заваривают из здешних трав, можно назвать чаем. На данный момент здесь не хватало разве что малышки Лиди, которая любила подольше поспать, да дяди Вилмара. Вчера он отправился к Тюленьему заливу. Недавно там произошла одна стычка двух небольших подконтрольных нам племен, правда, они вроде бы уже все между собой порешали. Но для пущей надежности отец все же решил его туда на всякий случай ненадолго отправить, чтобы посветил лицом и немного проветрился, а то дома он себе места не находит, скоро уже, наверное, со скуки на стены вешаться начнет. И я его прекрасно понимаю. Делать-то у нас тут особо нечего, ничего нового не происходи, все живут в мире и достатке. После того, как больше 40 лет назад в результате нашего мятежа против старков на острове осталось всего около 10 000 человек, взамен тех 40, что были до этого, три главных дома, управляющих Скагасом, собрались, вместе покумекали, да и решили наложить что-то вроде негласного моратория на военные конфликты. И не мудрено, после нашего поражения Старком, на острове осталось меньше 10 тысяч жителей, а еще к тому же должен был начаться так и напрашиваемый передел власти и земли между ослабевшими племенами, который мог бы привести к поистине страшным последствиям. Вымрать бы не вымерли, но генофонд бы свой точно попортили. И сейчас почти после 50 лет ситуация более-менее стабилизировалась, а численность вернулась к почти старым показателям. Как-то быстро, да. А все дело тут по сути в том, что в отличие от других жителей Вестероса наш народ почти в прямом смысле этого слова не знает, что такое голод. Связано же это с тем, что рядом со Скагасом находились самые богатые рыбные угодья в Вестеросе, Тюленей залив. Поэтому и с едой здесь у нас никаких особых проблем никогда и не было, что правда, не скажешь о разнообразии всего рациона в целом. Также не стоит забывать, что раньше население острова регулировалось за счет постоянных войн за территорию между племенами, а сейчас же их нет. Поэтому-то я и думаю, что вся эта ситуация с ростом населения в будущем для нас может выльется в большую проблему, из-за чего отцу и другим лордам, скорее всего, придется вмешаться и отменить принятый почти 50 лет назад старый запрет. «Ты сегодня опять тренировался?» — спросил взглянувший на меня отец. Ему никогда не были понятны мои беговые упражнения. Хотя стоит отметить, что и против он никогда не был, скорее у него была позиция. Чем бы дитё ни маялось, главное, чтобы к делу была пристроена, а делать, как я говорил, у нас особо было нечего. Так, к примеру, в мои обязанности входило лишь слежение за сестренкой Лидией, и то не всегда. Половину всех дней за ней присматривал Дис, а иногда и мама. Также я изредка помогал отцу. Ну как помогал, скорее, выступал в роли посыльного. Принеси то, сбегай туда, позови того, что-то в этом духе. В остальное же время был предоставлен самому себе. В отличие от моих старших братьев, которые активно занимались с отцом тренировками на мечах и постепенно вникали в дела нашего дома, все-таки в будущем именно они станут управлять нашей землей. А я, если можно так сказать, являюсь третьим лишним, который в случае гибели одного из них может стать своеобразной заменой. В частности, поэтому-то и считаю, что отец все же согласился меня тренировать в бою на мечах. Ага, как раз успел размяться до начала занятий, ты же не забыл про них? Спросил я у него с выжиданием, на что он лишь пробурчал что-то невнятное про такого неуемного меня. Да, да сейчас вот поедим и пойдем, пробасил он. Завтрак прошел довольно быстро и в целом ничем не отличался от прошлых дней, обычная отварная рыба и несколько нарезанных овощей, а после я с братьями направился на улицу в сторону тренировочного поля, в то время как отец скрылся где-то в глубине нашего дома. Он отправился за тренировочными мячами, отец, после того случая год назад, тщательно их прячет, помнишь, тогда мы с Дисом ненадолго в тайне от него взяли их помахать и немножечко так погнули, тихо, как будто опасаясь чего-то, закончил Глен. И не напоминай, я после этого неделю сидеть не мог, схватившись за причинное место, воскликнул Дис. Да, помню тот случай. Вот как они умудрились согнуть железный меч под углом почти 90 градусов, просто уму непостижимо. Я бы на месте отца тоже был бы в ярости, все-таки железное оружие на нашем острове большая редкость. И хорошо еще, что у нас в деревне свой кузнец есть, а иначе можно было его только выкидывать. О, вот и он, через пару минут молчания, пока я вспоминал тот курьезный момент, указал в сторону дверного прохода Дис. Оглянувшись, я увидел выходящего из дома отца, в руках которого было три меча, два из которых были железными и один деревянный, видимо мой. «Так, держите и немного поспарингуйтесь друг с другом», отдав железные мечи, сказал он братьям, «а я пока с мелким разберусь», после чего повернулся в мою сторону, отдал мне последний клинок, который я без лишнего промедления, к удивлению для самого себя, с предвкушением схватил в руки. Вроде бы уже давно не ребенок, а все равно, когда берешь в руки, пусть и деревянный меч, просыпается некий азарт и жажда приключений. Не сломай его, а то новый сам будешь делать, без злобы, глядя на мои кривляния с улыбкой пригрозил отец, а после серьезно добавил, я буду обучать тебя сражаться разным оружием, копьями, мечами, топорами, ножами, в общем, всем, что под рукой будет. Не знаю, уж все ли тебе пригодится в будущем и нужно ли будет вообще, но лишним, думаю, точно не станет. Особенно если ты хочешь уехать с нашего острова. Только не надо так на меня смотреть. Ты считаешь, что я не смогу об этом догадаться по твоим постоянным вопросам про море и большой материк? Не скажу, что поддерживаю твое решение, но если это твоим выбором и через десяток лет, то неволить не буду. Тем более тогда я буду спокоен, что в будущем между моими сыновьями не будет никакой вражды и междоусобицы. Немного помолчав, он снова продолжил, знаешь, когда-то у нас был свой флот, мы были подобно железнорожденным только на севере, грабили и торговали с другими землями. То время было расцветом Скагаса, но потом пришли старки и поработили нас, сожгли наши корабли и запретили выходить в море. С тех пор мы с каждым годом становились все слабее, стали постепенно мельчать и вырождаться, и это я сейчас не про рост. Там на большой земле все нас считают дикарями, насмехаются над нами, воротят нос, забывая при этом, что сами нас такими сделали, с какой-то потаенной грустью и даже злобой в голосе, печалью в голосе проговорил отец, глядя в сторону моря. Ну, хватит о грустном. После, наверное, 5 минут неловкого молчания, во время которого я не решался отрывать отца от его мрачных дум, вдруг развернувшись в сторону меня пробасил он, давай уже непосредственно перейдем к тренировкам. Я постараюсь сделать из тебя настоящего воина и подготовлю к дальнейшему твоему жизненному пути. К примеру, сегодня буду обучать тебя, как ты, наверное, уже понял, сражению на мечах, но перед этим оценим твою физическую форму. После этого начался мой ад. Отец заставлял меня делать различные силовые упражнения и всевозможные растяжки, при этом рассказывая лекцию про различные виды оружия, сдабривая их историями из своей личной жизни и легендами о героях нашего острова. Вот вы знали, что примерно 500 лет назад у нас в семье был некий человек, под именем Марк Медвежий Зуб, этакий гора на максималках, имел рост около 3 метров и мог голыми руками разорвать лошадь на 2 равные части, и вот именно про таких личностей мне и травил байки отец. Самое же смешное, что все это возможно и является отчасти правдой с нашей великаньей генетикой, и не то могло случиться. В итоге, спустя почти 1,5 часа всякого рода заданий и рассказов отца я был похож на выжатый лимон, но на этом издевательство над моей тонкой натурой не закончилось. После, примерно 10-минутного отдыха этот изверг еще на протяжении часа заставлял меня отрабатывать разнообразные стойки и удары с мечом. Ну, пожалуй, на сегодня хватит, занятия будем проводить через день, чтобы дать твоим мышцам отдохнуть и вернуться в форму, после чего, посмотрев на лежащего на земле меня, с неким весельем и гордостью в голосе, громко добавил, «Крепись, сынок, я еще сделаю из тебя настоящего камнерожденного», а после, кивнув каким-то своим мыслям, направился в сторону старших братьев. «Эх, может, зря я это все затеял, все-таки я же маг, зачем мне эти железяки?» Тихо себе под нос пробормотал я, при этом прекрасно понимая, что это все отговорки. Вот как я буду защищаться от пиратов на корабле посреди моря, земли то там не будет, и тогда меня просто быстро отправят на дно кормить рыбу. Да даже на земле, я особо смогу ничего сделать, в лучшем случае положу пару десятков человек, после чего меня просто пристрелят из лука или проколют копьем. Так что мне в любом случае нужно тренироваться, конечно, я не рассчитываю, что буду кем-то равным по мастерству королевским гвардейцам, но стать добротным мечником мне определенно придется. Кое-как поднявшись с земли, я пошел отдыхать в свою комнату. После пары часов покоя, более-менее придя в себя, я начал подготовку к своему будущему спуску в пещеру. Для начала нужно было где-то раздобыть веревку нужной мне длины. Еще вчера, Когда я только вернулся домой из своей своеобразной экспедиции, то сразу же попытался озаботиться всем требуемым для спуска, однако дома ничего путного не нашел, лишь парочка метровых обрезков, на которых обычно вешали постиранные вещи, и множество маленьких подвязок для мешков, некоторые из которых я решил пустить на факелы, предварительно смочив их тюленьим жиром, бочка которого стояла у нас в подполе в одном из углов. Ну, что ж, значит, придется идти к Брому в деревню, надеюсь, он меня не выдаст со всей этой идеей отцу, тихо пробормотал я про себя. К кузне Брома я подошел еще спустя где-то полчаса. Почему я направился именно к нему, спросите вы. Здесь все просто, я ему доверял. В отличие от всех он не относительно ко мне как к ребенку и самой первой нашей встречи подметил мой не по годам развитый ум. Да, и отношения в целом у нас с ним были более-менее доверительные. Так что в отличие от всех остальных жителей деревни он вряд ли попробует сдать родителям. Правда, скорее всего при этом попытается либо отговорить, либо сам увязаться следом, но в целом для меня так будет даже лучше. С ним вместе будет намного легче провернуть все это дело. Так что мой выбор был довольно-таки очевиден. Само жилище Брома отыскать было легко. Как-никак единственное каменное здание в деревне, да и не раз и не два я уже бывал у него дома. Постучав для приличия пару раз в дверь и поняв, что та открыта, я без лишних церемоний вошел внутрь. В доме стояла почти полнейшая тишина, лишь изредка прерываемая непонятным тихим скрипом или расшаркиванием, что доносилось непонятно откуда. Впрочем, их причину определить у меня вышло довольно-таки быстро, стоило лишь войти в мастерскую, как сразу увидел скорченную фигуру 40-летнего скага, что сидел за гончарным кругом, старательно раскручиваемым им при помощи нехитрого механизма, состоящего из пары кузнечных мехов. К слову, именно я пару месяцев назад приложил к его созданию свою неуемную натуру. «Здравствуй, Бром, как поживаешь?» – спросил я своего друга, стоило лишь только ему закончить свою работу. «А это наш маленький лорденыш», развернувшись в мою сторону, решил меня подразнить наш единственный кузнец. «Ведь прекрасно же знает, что мне не нравится». Когда он так меня называет, у меня все прекрасно, работы как обычно практически нет. Вот скуки, как видишь горшки лепить начал, и у меня даже что-то уже получается. А ты с чем ко мне пожаловал? Слышал, что ты наконец-то уговорил своего отца. Неужто хочешь, чтобы я тебе боевой клинок выковал? Интересно, как он так быстро смог обо всем узнать? Хотя если учесть, что я на протяжении нескольких месяцев, особо ни от кого не скрываясь, капал по поводу них на мозги своему отцу, ответ становится более чем очевиден. Просто кто-то увидел наши утренние занятия, ну а после лишь дело времени, как эта информация со скоростью лесного пожара разлетится по всей деревне. Да у меня сегодня была первая тренировка, правда, пока только на деревянных мечах, железный он мне в руки не доверил. Однако я пришел к тебе не по этому поводу. Понимаешь, мне для одного важного дела нужна прочная длинная веревка. Можешь достать, а, обещаю я через день-два верну ее в целости и сохранности. Хм, в принципе это не проблема, у меня как раз завалялось где-то пару связок, но зачем она тебе могла понадобиться? Вот полезешь ты с ней куда-нибудь на гору или холм и разобьешься, твой отец же меня потом на лоскуты порежет, так что давай колись, куда ты опять влезть собрался? Эх, видно все же не прокатило, но как я говорил ранее, это было ожидаемо, да и мотивы его более чем понятны, ну, а если бы подошел к кому-нибудь другому, то было бы только хуже и об этом сразу бы стало всем известно половине острова. Понимаешь, на днях недалеко от берега я нашел одну интересную пещеру и хотел бы ее изучить, но там слишком крутой спуск у входа и для того, чтобы туда попасть, мне нужна какая-нибудь длинная веревка. Интересно, одного я тебя, конечно, отпустить не могу. Слишком опасно, вдруг ты там заблудишься или голову разобьешь, меня же потом совесть замучает. Вообще, у нас на острове много разных пещер, правда, встречаются они в основном все ближе к центру острова, но и тут тоже изредка попадаются, парочку я даже изучил по молодости. Однако путного ничего не нашел, так что раз такое дело могу и помочь, но отправлюсь вместе с тобой, мало ли что может с тобой случиться. Поломавшись немного для вида, я все же дал свое согласие и мы договорились, встретиться через день для похода в пещеру, а после, поговорив с ним еще немного о последних слухах, я вернулся домой. И вот, наконец-то, настал момент истины, которого я ждал на протяжении 2,2 долгих и мучительных. Сейчас мы, я и Бром, стоим перед зевом пещеры и готовимся к спуску. Вчерашний день я почти все время провел в приготовлениях. Собрал продуктовый набор на пару дней, взял парочку ножей и даже одну лопату, правда она была деревянная, но вдруг понадобится. И проведя сегодня утром очередную тренировку с отцом, я поспешил к нашему месту встречи. Им оказалась одна 30-футовая скала, стоящая на берегу моря, откуда мы и должны были дойти до входа. Любопытно, только ради этого вида стоило пойти с тобой. Ну что, крепим веревки и вниз, — воскликнул Бром, стоя над темным провалом. Глядя в него, я вспоминал одну фразу из прошлой жизни: если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя. И теперь, вглядываясь в темноту, я, кажется, начинаю лучше понимать автора этих слов. Да, давай, спускаться, только лучше сначала скинем туда один факел, чтобы понять точную глубину, а то мало ли что, кто его знает, насколько она глубокая, да и вдруг там сейчас сидит какой-нибудь монстр и ждет, когда туда спустится свежее мясо. На мои слова он только хмыкнул, но согласился с проявленной предосторожностью. В итоге, как оказалось, длина провала оказалась около 17 метров, и мне совсем немного не хватило своего магического зрения, чтобы определить ее точную глубину. Внизу мы оказались быстро, после чего сразу же стали осматриваться. Перед нами раскинулся довольно-таки большое пустое пространство, не меньше 50 метров в длину и 20 в ширину, к которому с разных сторон сводились несколько проходов. Я насчитал около 6 штук, если, конечно, не учитывать мелкие трещины, пролезть куда сможет максимум годовалый ребенок, да и то не во все. Пол пещеры был покрыт камнями и мхом, однако он оставался довольно-таки ровным. С потолка свисало несколько десятков сталактитов, хотя сталагмитов почему-то почти не было, лишь несколько 5-сантиметровых наростов поднималось с пола, что было как-то странно. Ну, а завершало все это небольшое подземное озеро в правом углу подземелья. Так, давай-ка, для начала получше осмотрим эту пещеру, а затем займемся уже ее ответвлениями, — сказал Бром. Хорошо, — с нетерпением воскликнул и быстро начал сканировать стены пещеры. После примерно часа наших изысканий, я в стенах нашел несколько странных кристаллов, правда, без вынимания из стены, что было возможно только с магией. Определить их точного названия не смог, так как банально не знал их структуры. Помимо этого, также обнаружил немного налета серы на одной из стен. Понять это я смог по ее характерному ярко-желтому цвету и странной структуре, которая заметно отличалась от обычного камня и чем-то собой напоминала те же самые кристаллы. Практической ценности она для меня пока что никакой не имела, но вот в перспективе на будущее могла и пригодиться. Думаю, огнестрельное оружие неплохо может помочь во время следующего нашествия иных вместе с их армией мертвых. Некоторое время спустя: «Да ничего себе пещерка», — проговорил я, идя по одному из выбранных проходов. «И не говори, сам не ожидал такого. Думал, будет здесь какой-нибудь небольшой грот, а тут целый лабиринт. Жаль, правда, что пока что ничего дельного, рудная жила нам бы пригодилась. Впрочем, кое-какой шанс еще есть. Ладно, нам уже пора возвращаться, сейчас около 5 часов вечера, а нам еще в обратную сторону идти. Мы и так уже прошли порядка 5 километров и...» Но тут его я прервал, так как почувствовал впереди какой-то странный объект. Быстро подойдя к нему, мы увидели высохший труп человека, которому на вид было минимум несколько сотен лет. Хотя кто его знает, может быть, еще пару лет назад он был жив-живешенек. А сейчас же от лежащего перед нами человека мало что осталось, был лишь один голый скелет, покрытый остатками того, что раньше называлось одеждой. Единственное, что сохранилось, это меч-бастард, немного покрытый ржавчиной, и странный нож с красными ножнами. Интересная находка. Как думаешь, сколько он здесь уже лежит? — сказал я, повернувшись к Брому. Хм, точно сказать не могу, но больше 50 лет точно. Скорее всего, это какой-нибудь чужеземец, который пал жертвой кораблекрушения и случайно забрел в эту пещеру, а потом просто не смог из нее выбраться. Как будем делить находки? — немного задумчивым и, кажется, слегка удивленным голосом проговорил Бром. Давай сделаем так: ты получаешь меч, а я забираю все остальное. В любом случае, таким мечом я еще 5 лет пользоваться не смогу, в отличие от этого ножа. К тому же тогда мне придется рассказать обо всем отцу, и он вряд ли меня за это похвалит, и может даже меч забрать. Так что мне он особо пока что не нужен. Согласен. В принципе, я не против, хотя и считаю, что большая часть должна отойти тебе, все-таки именно ты нашел эту пещеру, да и труп тоже. Но в твоих словах есть кое-какой смысл. Ладно, идет, ответил он и взял меч в руки. Я же начал активно сканировать труп на наличие других вещей. И какое же было мое удивление, когда понял, что лезвие ножа покрыто тонкой магической сеткой. Аккуратно его достав, я начал пристально его осматривать. Нож был темно-серого цвета с волнистым узором на поверхности. Это же валерийская сталь, мысленно воскликнул я, не веря своей удаче. Большинство домов Вестероса многое отдали бы за обладание ею. Помнится, в книге Тайвин Ланнистер предлагал 1 000 000 золотых за клинок из этого металла. Так, ладно, нужно продолжить поиск. В итоге, с него я получил нож, парочку колец, мешочек денег, в котором было 50 золотых монет и каким-то чудным образом сохранившийся пергамент на непонятном для меня языке. Глава 3. 254 год от З.Э. Резкий выворот в сторону от разящего удара дяди Вилмана и попытка поймать его на контратаке чуть не оборачивается для меня очередным моим поражением. Лишь на вбитых рефлексах я едва успеваю поставить блок и отклонить траекторию меча на пару сантиметров в сторону от моей не готовой к такому тушке. После чего резво начинаю отходить назад, еле поспевая за его целым ворохом многочисленных ударов и уколов. Сосредоточившись на защите, я все ждал, когда дядя, наконец-то совершит хоть какую-нибудь ошибку и откроется. Однако, к моему сожалению, этот момент все никак не наступал, и если все так продолжится, то такими темпами я рано или поздно проиграю, ведь одной лишь защитой сражения никогда не выиграть, так что придется немного рискнуть. Подгадав очередной удар, я вместо привычного блока ухожу резко в сторону и совершаю стремительные движения своим клинком сверху вниз. Однако мой противник меня слишком хорошо знает, сам ведь учил, так что уже в следующий момент мой живот простреливает болью, и я по инерции начинаю заваливаться назад. Кажется, это был пинок, сквозь боль понимаю я. Ха, а ты делаешь заметные успехи, малец, еще немного и ты, возможно, смог бы меня и достать, и тебе при этом сейчас только 12 лет. Хоть ты и развит не по годам, но даже это просто поразительный результат, с гордостью произнес нависший надо мной дядя Вилмар. Хаем, думаю, на сегодня мы с тобой на этом закончим, иначе вдруг ненароком тебе еще что-нибудь сломаем, и как ты тогда после этого завтра поедешь к стенам? Значит, в следующий раз мы с тобой сможем сразиться только где-то через полгода, год, поднимаясь, спросил я. Получается, что так, и надеюсь, ты сможешь меня приятно удивить, а иначе опять, как сегодня будешь глотать пыль, валяясь на земле, проговорил он, постепенно удаляясь в сторону недавно достроенной усадьбы, на что я только хмыкнул. Мне еще ни разу не удавалось победить этого монстра, иногда даже кажется, что он обладает каким-то даром предвидения, что позволяет ему насквозь видеть и предугадывать все мои атаки. Подойдя к бочке с дождевой водой, на ее глади я увидел свое собственное отражение. Оттуда на меня смотрел подросток с черными волосами, яркими изумрудными глазами и довольно-таки смазливой мордашкой. Да, вот прошло уже больше 12 лет с моего попадания в этот мир, а, кажется, еще только вчера мне запрещали покидать наш дом, и вот уже завтра я надолго покину его привычные стены, отправляясь на другой край нашего острова. За это время я довольно-таки неплохо подрос и возмужал. Мой рост в столь раннем возрасте уже достиг отметки 175 см и продолжал с каждым годом все увеличиваться. В плечах стал шире 18-летнего себя из прошлой жизни, хотя задохликом и дрыщом никогда не был. Не знаю уж, что послужило причинам такого результата. Может, моя природная генетика, ну или в средневековье все такими были, а возможно, это все влияние моей магии, но выгляжу я сейчас на свой скромный взгляд лет на 15-16, по крайней мере телом, лицо же немного выдает мой молодой возраст. Так что сейчас я очень смахиваю на какого-нибудь главного героя из японских манг или анимационных сериалов. Ну а что, детское лицо с черными волосами есть, магия тоже, осталось только собрать гарем из красавицы, все можно идти совершать подвиги и становиться императором мира. Ну, это я так больше утрирую. С момента моего с Бромом похода в пещеру прошло уже больше 6 лет. Все это время я продолжал упорно развиваться и достиг в своих начинаниях довольно-таки обнадеживающих результатов. Так, например, в сражении на мечах я могу уже с легкостью победить любого из гвардейцев своего отца, со старшим братом Гленом и отцом. Конечно, все не так просто, но примерно 6-7 из 10 схваток я их у них уже уверенно выигрываю. Сложнее всего бои проходят с моим дядей Вилмаром, не знаю уж, кто его учил искусству меча, но сражается он отменно, наверное, лучший клинок всего нашего острова. Хотя он меня уверяет, что я сейчас уже почти сравнялся с ним в технике меча и мне сейчас в силу моего возраста просто не хватает немного силы и скорости. В плане использования магии у меня тоже есть заметные подвижки. За счет каждодневных тренировок в виде слива всей доступной мне магии в окружающую среду, я смог неплохо так раскачать свой источник, который теперь стал в раз 10 превышать тот, что у меня был 6 лет назад. Это кардинально изменило уровень моих способностей. Так, например, если раньше для того, чтобы создать себе тайник, мне потребовалось 2 дня кропотливой работы, то теперь у меня на это уйдет не более 5 минут, и при этом еще останется около половины. По сути, сейчас я за неделю с легкостью смогу построить одноэтажный каменный дом с подполом и черепицей. Кстати, этим я сейчас активно и занимаюсь. Все началось 2 года назад, когда во время моей утренней разминки за применением магии меня спалил один из моих старших братьев, вышедший тем утром на рыбный промысел. А все это случилось из-за того, что за 10 лет активного шифрования меня, так никто и не раскрыл. Вот и расслабился немного. Также немалым фактором сыграло и то, что еще с 5 лет научился с помощью магии прощупывать на несколько метров все расстояние вокруг себя, и к 10 годам мой маголокатор достиг 100-метрового радиуса, который я всегда стремился поддерживать в фоновом режиме. Правда, над водой он действовал несколько хуже, и по мере удаления от берега или увеличения глубины мой радиус чувствительности понижался, но, к счастью, не пропадал полностью, минимально достигая отметки 6-7 метров. В итоге, из-за этого недостатка моей способности, я и не сумел вовремя заметить Дина. Впрочем, не сказал бы о том, что особо жалею по этому поводу, так как уже давно хотел открыться родителям. Ведь главная фишка моей магии – это применение ее в строительстве. В атакующем плане она, как оказалось, так себе. Главная причина здесь, как я думаю, в сложном контроле, из-за чего на ее создание уходит некоторое время. В обычной жизни, к примеру, в строительстве, это не играет большой роли, а вот в условии боя, когда дорога каждая лишняя секунда, любое промедление может стоить жизни. И для дальнейшего развития своих способностей мне нужна была нормальная практика, которую я мог получить, только начиная что-нибудь строить. Да и мама вздохнет спокойнее, узнав, чем я занимался в лесу все это время. Ну, так вот, после раскрытия моих способностей братом, я все же решил, наконец-то открыться своим родителям. И здесь дело было даже не в брате. Его я легко смог уговорить никому ничего не рассказывать о моем секрете, а в самом факте раскрытия. Так что, здраво рассудив, я решил, что рано или поздно меня все равно раскроют, и лучше уж это сделаю я сам, чем кто-то другой. К слову говоря, сначала моим словам никто не поверил и не придал особого значения, а кто-то даже посмеялся, но когда у тебя начинает уходить земля из-под ног и превращается в жидкое месиво, то становится как-то не до смеха. После того, как шумиха по поводу моих новых способностей немного утихла и я смог отбрехаться перед матерью на вопрос, почему никому ничего не рассказал, тем, что совсем недавно смог раскрыть свои новые и силы и не знал, как их воспримут остальные. В общем, навешал им на уши всякого рода лапши и оправданий, и прозрачно намекнул отцу, что хотел бы, чтобы моя тайна как можно дольше оставалась в секрете. А то такая необычная особенность спокойно может привлечь нежелательное внимание и привести к непредвиденным последствиям. А этого допускать мне крайне не хотелось. У нас тут, конечно, не королевская гавань, а изолированный остров на краю мира, но даже здесь существует большая вероятность того, что эта информация уйдет за его пределы. И думаю, каждый лорд в Вестеросе, да и просто богатый торговец из Тираша захочет иметь у себя такого раба. Я, разумеется, скорее всего, со своей магией смогу легко сбежать. Однако, кто его знает, вдруг у кого-то из них будет какой-нибудь древний артефакт времен Валерии, что подавляет человеческую волю и заставляет неукоснительно верой и правдой служить своему господину, ну или какая-нибудь другая непонятная хрень. Оно мне надо, так что чур меня, лучше уж я подожду того времени, когда повзрослею и стану каким-нибудь лордом, а до тех пор старательно буду шифроваться. К чести отца, мой намек он прекрасно понял и заставил каждого человека в нашем доме, и всех своих гвардейцев, а также еще и Брома, с кем я много общаюсь, поклясться перед ликами старых богов, что они сохранят мою тайну. Так что с тех пор я без особых опасений мог, почти не скрываясь, заниматься своей магией, а главное — тренироваться в строительстве. Кстати, раз вспомнили о богах, пожалуй, расскажу немного о религии, проповедующейся на острове. Это было, как и на всем севере, вера в старых богов. Если вкратце, это что-то наподобие язычества, когда люди верят в духов природы, которые, как они считают, обитают в чердревах. У этой веры нет ни храмов, ни священнослужителей со специальными обрядами, каждый человек сам решает, что и как ему делать. Так что она полностью аполитична и никак не вмешивается во светскую власть, в отличие от той же веры в семерых. Правда, я считаю, что у такой нецентрализованной религии нет будущего, и в скором времени она может полностью исчезнуть. Уже сейчас за перешейком не забываем, что ГГ живет на севере, так что на карту Вестероса смотрит сверху вниз, почти не осталось ни одного дома, кто бы в них верил. Вот раньше, когда континент был разделен на 7 враждующих между собой королевств, что слабо с друг другом контактировали и по большей части вели изоляционную политику, в особенности это касалось севера, это не играло большой роли, но сейчас, после объединения всего Вестероса под властью Таргариенов, старые границы постепенно стали размываться, а вера в семерых начала просачиваться даже на далекий север. Пока что, конечно, это ничем мне особо не грозило, но если бы я сюда попал лет этак через 200-300, то меня спокойно могли бы попробовать сжечь на костре, как какого-нибудь колдуна или безбожника, который идет против священных устоев семерых. Даже сейчас думаю, узнай на юге кто-то про мою силу, у меня могли бы возникнуть нежелательные проблемы от всякого рода фанатиков. К слову, сами чердрева, которым поклоняются люди, очень похожи на те, что показали в сериале, тот же белый ствол с красными листьями и кровоточащими ликами. Но вот лично я стараюсь особо к ним не приближаться, так как справедливо опасаюсь интриг, одного уж слишком любящего совать свой длинный нос в чужие дела трехглазого ворона. Помнится, в сериале отчасти именно по его вине Брандон Старк упал с башни и стал калекой. Каждый раз, когда приближаюсь к этим деревьям, нутром чувствую чужой взгляд, направленный в мою сторону. Да и вороны как-то уж слишком пристально начинают наблюдать за мной. Свои тренировки в строительстве я решил начать сразу с создания новой резиденции дома магнаров. И вы не подумайте, что я такой тщеславный зазнавшийся юнец, который, не имея ни малейшего опыта, ни теоретических знаний в этом деле, решил сразу начать с самого сложного. Нет, и еще раз нет. Я был далеко не тщеславен и здраво рассчитывал свои силы. Перед тем, как приступить к строительству надземной части, мне в любом случае нужно было выполнить пару не очень сложных вещей, где я и хотел набрать требуемый для начала опыт. Ведь мне надо было для начала заготовить все требуемые материалы, вырыть котлован, да и построить фундамент вместе с подвалом. И во всем вот этом особо ничего сложного не было. Самое главное — лишь посильнее укрепить основание и сделать крепкое перекрытие, а с моей магией все это создать было не очень-то и трудно. Так что именно на этой работе я и планировал набить себе руку, а уже потом приступать к самому важному. Для начала нашел удобное место недалеко от старой усадьбы. Естественно, не забыв заранее составить четкий план предполагаемого строения. Оно должно будет получиться чем-то средним между усадьбой и замком в романском стиле, представляющую из себя прямоугольную двухэтажную коробку где-то 100 на 10 метров, соответственно, с двумя 10-метровыми башнями, которые к ней будут крепиться в центре по бокам, что-то по типу Нотр-Дамы де Пари, только в несколько раз меньше, проще, да и башни у моего творения будут расположены немного в другом месте, но для нашего острова с его низким уровнем технологий, это здание станет просто недосягаемой вершиной.